74. Это прославило фризов среди германцев, тогда как Тиберий скрывал потери, чтобы не оказаться в необходимости назначить главнокомандующего для ведения войны с ними. Примечание 62. По мнению Тацита, Тиберий воздерживался от назначения главнокомандующего для войны с германцами, страшась наделить кого-нибудь слишком значительной властью. Конец примечания. Да и Сенат заботился не о том, как бы империя не покрыла себя позором на одной из своих окраин. Душами всех владел страх перед тем, что творилось внутри государства, и общие помыслы были направлены лишь на изыскание средств спасения при помощи лести. Итак, невзирая на то, что обсуждались совсем другие вопросы, сенаторы определили воздвигнуть жертвенник милосердию и жертвенник дружбе, смотри примечание 63, и по обе стороны от них установить статуи Тиберия и Сияна, и часто обращались к ним с настоятельными мольбами доставить им возможность лицезреть их особы. Примечание 63. Сравни эти жертвенники в честь милосердия и дружбы с жертвенниками удочерения, аналы книга 1, и мщения, аналы книга 3. Конец примечания. Но Тиберий с Сияном, однако, не появились ни в Риме, ни в его окрестностях. Они сочли достаточным покинуть на время Капрей и показаться на ближайшем побережье Кампании. Туда устремились сенаторы, всадники и много простого народа. Все особенно трепетали перед Сияном, доступ к которому был более затруднителен, и поэтому добиться его можно было лишь посредством искательства и готовности служить его замыслам. Разумеется, что при виде столь отвратительного и столь откровенного раболепия он проникся еще большим высокомерием, ведь в Риме обычная уличная суета большого города скрывает, кто по какому делу торопится. Здесь же, расположившись в поле или на берегу, будь то день или ночь, они были вынуждены одинаково выносить как благосклонность, так и наглую спесь привратников, пока и это, наконец, не было запрещено. Страница 150. Те, кого Сиян не удостоил ни беседы, ни взгляда, возвратились в Рим, трепеща за будущее. Иные радовались, но тщетно, ибо злосчастная дружба с Сияном привела их вскоре к роковому концу.